Верина в свою очередь добавила, «у обычного человека совсем иной взгляд». «Вы видели его в потемках», — продолжала Клавдия с интересом, разглядывая нас обоих. «Разве эта ночь не была темной и безлунной?» «Да, ночь была темной», — признал я. «Однако было достаточно светло, чтобы не спутать его ни с кем другим». «Я ничуть не сомневаюсь, что это был он, как и во всем остальном, и все же. Здесь неоднократно бывал придворный врач, который занимался моим лечением, и он рассказывал о том, что многие из галилеян признавали Иисуса странным человеке, блуждающим по всей округе. Мнения разделились, поскольку никто не может с точностью описать его. При дворе полагают, что речь идет вовсе не об Иисусе, а о каком-то... нес себе раны на ногах и запястьях. Заметив, что я слушаю ее речи с сомнением, Клавдия Прокула осеклась, взмахнула руками и добавила. «Я всего лишь передаю то, что говорят другие, однако сама не верю в это. Конечно, трудно объяснить, как даже самые близкие его ученики могли ошибаться, признав вместо него другого человека, если только они сами не принимают участие в одурачивании других. Скажи мне, говорил ли ты с ним обо мне?» «Боюсь, что мне сложно тебе объяснить», — смущенно пробормотал я. «Когда я его увидел, в моей голове была только одна единственная мысль, и я не смог бы говорить ни о чем другом, даже если бы очень захотел». К моему большому удивлению, она не высказала ни единого упрека в мой адрес. «Похоже, то, что ты опять увидел Иисуса, пошло тебе на пользу. Не думаешь ли ты вернуться в Рим? Розы в Бе уже расцвели. Я была бы весьма тебе признательна, если бы ты временами высылал оттуда детальные и точные известия о здоровье императора. Думаю, что целый год, проведенный на чужбине, смог умерить чрезмерный пыл твоей любви, а Тулия, в свою очередь, готова принять тебя. Уверена, что в твое отсутствие она уже успела развестись и снова выйти замуж. Для тебя это будет выглядеть так, словно все начинается сначала. Уверена, что никто не станет тебя преследовать в Риме». Она, конечно же, была права, и в Риме мне ничего не угрожало. Однако при этих словах мое сердце сжалось, только, о, Тулия, не ты была тому причиной, а собственная безрассудность, заставившая меня слепо поверить в твое обещание приехать в Александрию. «Думаю, что я никогда больше не вернусь в Рим», — ответил я непринужденно. «От одной лишь мысли о розах меня начинает тошнить». «Тогда хотя бы заедь в Кесарию», — предложила Клавдия. «Это новый цивилизованный город князя Ирода Антипаса, который намного лучше Тивериады. Туда прибывают корабли со всего света, и ты можешь найти людей, которые помогут тебе обрести свое место в жизни. Ведь римлянин не может довольствоваться одними лишь красивыми израильтянками и маленькими гречанками». При этих словах Мирина самым неожиданным образом положила конец нашей болтовне. Она встала и в весьма вежливых выражениях отблагодарила Клавдию Прокулу за честь, которую та оказала, приняв ее. Затем также спокойно дала мне оплеуху сначала по одной щеке, а затем по второй, схватила меня за руку и потащила к выходу, а, дойдя до двери, обернулась и сказала: «О, благородная Клавдия Прокула, не беспокойся больше о Марке. Отныне я буду следить за тем, чтобы эта овца никогда не заблудилась». Письмо 11. Марк Мецентий Манилий приветствует бывшего Марка. Предыдущее письмо я оставил незаконченным, и нет никакого желания продолжать его, потому что обращаться к Тулии не имеет больше смысла. Я и прежде чувствовал, что не вышлю Тулии ни одного написанного мной свитка. Одно лишь ее имя заставляет меня вздрагивать и внушает чувство ненависти к своей прежней жизни. Кроме того, я не желаю адресовывать это письмо Тулии из-за доброго отношения к Мирине. Вот почему я предпочитаю обратиться к своему прежнему «я» и иметь возможность какое-то время спустя иногда вспоминать о том, что со мной произошло. Со временем память начинает слабеть. Моя рука пишет эти строки, а я чувствую угрызение совести при мысли о том, что мог в чем-то ошибиться, что-то преувеличить и что-то добавить от себя. Если это так, то я сделал это неумышленно. И со мной случилось то же, что и со свидетелями на судебном процессе, которые по-прежнему передают увиденные и пережитые ими одинаковые события.